Некролог. «Услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Откровение, 14 глава, 13 стих. 12 января 2014 года, на 67-м году жизни, перешел в вечность Крючков Александр Михайлович. Годы жизни 1946-2014. Сладкий певец московской общины, отец пятерых детей. В 1978 году принял крещение в гонимой Дедовской церкви Совета церквей евангельских христиан-баптистов. Став членом церкви в суровое время гонений, он не остался в стороне от всякого посильного труда в церкви. Участвовал в перевозке христианской литературы, предоставлял свою квартиру для нужд святых, свой телефон для передачи информации западным христианским миссиям о гонимых в СССР. Народу Божьему Александр Михайлович Крючков известен как композитор, автор музыки около 20 христианских гимнов. «Не ужасайся, не страшись», «Господь есть мой пастырь», «В минуту жизни трудную», «О любви слагаются баллады» и другие, которые стали частью духовного наследия Церкви Христовой. С середины 80-х годов Александр Михайлович принимал участие в семинарах музыкально-хорового отдела. С 2004 года преподаватель по вокалу музыкальной школы МХУ. Александр Михайлович Крючков внес неоценимый вклад в музыкально-хоровое искусство церковного пения. Он был носителем церковной музыкальной культуры, которая отличалась индивидуальностью и неповторимостью исполнительского стиля. Пение Александра Михайловича – это продолжение вокальной традиции Красновородской церкви. Это духовное наследство сохранилось до нашего времени через его общение с дедушкой Константином Павловичем Крючковым, регент и узник Красновородской общины, через его общение с мамой Валентиной Константиновной Крючковой, многолетняя хористка Московской общины. Это благословение он приумножил своим служением и через музыкальную школу МХО передал следующему поколению. В служении он придерживался позиции здравомысленного, сбалансированного подхода к исполнению музыкальных произведений и старался прививать его другим. Ради этого служения Александр Михайлович жертвовал всеми силами, всеми отпусками, не знал отдыха на протяжении многих лет, чтобы воспитывать искусных певцов во славу Божью. Он всегда ревностно относился к качеству и содержанию музыкального служения в церкви и стремился исполнять свое служение самым наилучшим образом. Для прославления великого Бога нужно петь с полной отдачей, на самом высоком уровне, которого мы можем достичь, часто повторял он певцам и хористам. И сам он был в этом примером, вкладывал в пение всю свою душу. Александр Михайлович Крючков был жизнерадостным и общительным, искренним и открытым человеком, любил людей, но очень нетерпимо относился ко всякой фальши, лукавству и лицемерию в людях. Незадолго до перехода в вечность Александр Михайлович вдохновенно пел «Свеча горит, горит, Господь, Тебе известно, когда и где, и как я догорю. Молю, дай силы жить мне свято, честно, чтоб мог войти я в вечную зарю». Он загорел на служении. 4 января он вышел из дома, направляясь на курсы хористов Московского объединения. По дороге случился обширный инфаркт, и через неделю его не стало. Бог прославился в жизни и служении этого прилежного труженика на музыкально-хоровом поприще. Его голос умолк на земле. Господь позвал его на небо, чтобы стать участником небесного хора, где все святые будут петь новую песнь. Музыкально-хоровой отдел МСЦ ИХБ. Аминь.